Ты хорошо поработала ради Набу и Пантеры, и думаю, если Рэя получит дополнительное финансирование, то как сенатор она сможет протолкнуть несколько выгодных нам законов, тогда лучше все перевести ей. Это вы уже друг с другом решите, как тратить эти деньги и делать ли это совместно. А пока просто создашь счета, и я переведу туда вашу долю. И да, я скину тебе список корпораций, у которых можно закупить оружие и броню с доставкой. Твоя задача разузнать и заключить контракт наиболее выгодный для нас. Можешь даже заключить контракт на закупку экспериментального оружия, если оно прошло первичные испытания и теперь надо его испытать именно в боевых условиях. Поняла, и посмотрю, что можно сделать. Давай, рассчитываю на тебя. Я усмехнулся и жестом показал ей, что техника больше не препятствует остальным разобрать наши слова. Ладно, сколько там времени до конца погрузки? Ну, около 5 часов. Отлично, тогда. Я каверзно улыбнулся. Вилл, оповещение по всем кораблям. Секунду. Мои подчиненные сглотнули. Готово. Связь настроена. Внимание, говорит мастер Оби-Ван Кеноби, на всех кораблях объявляется учебная тревога для всех, кто не задействован в погрузке грузов. Угроза. Биологическое оружие попало на борт кораблей. К учебной тревоге приступить. Сразу после моих слов начала звучать сирена, и я тут же сорвался с места, вместе с Падме, к ближайшему шкафчику, из которого стал очень быстро выдавать скафандры биологической защиты всем, кто ко мне подбегал, и последний я стал надевать сам. При этом рубка уже была отсечена от остального корабля, как и многие другие помещения. Доклад. Когда я оказался на своем месте, а рядом со мной в кресло Асаки уселась Падми, я потребовал доложить о ситуации. Рубка полностью отрезана от остального корабля. Персонал рубки защищенный находится на своих местах, время 4-7 минут. А далее посыпались доклады из самых разных отсеков корабля и других кораблей, и последний доклад прозвучал с корабля Талы, через 20 минут после объявления тревоги. Плохо. Я покачал головой. Отмена учебной тревоги. Я вами недоволен. Я покачал головой. Через 5 минут все должны снять свои костюмы биологической защиты. Вот только в сроки никто, кроме самих джедаев, не уложился, и я вновь вздохнул и покачал головой. Плохо, очень плохо. Учебная тревога по эвакуации с корабля. Не участвуют те, кто задействован в погрузке. Начать тревогу. Я услышал громкий стон со стороны операторов систем. Но при этом, когда прозвучал сигнал тревоги, разумные стали вскакивать со своих мест и бежать в сторону спасательных капсул. Все стали осознавать, что я решил лишний раз отработать все возможные тревоги, которые могут произойти на корабле, так что спокойного ожидания конца погрузки ни у кого не будет. Некоторое время спустя. Итак, вы наконец-то уложились в нормативы. Я покачал головой. Вообще-то мы укладывались в них почти всегда. О, я покивал на одного из операторов, на которого шикнула Тарани. Вы в них укладывались, в нормативы, которые были изменены после того, как республика долгое время не участвовала в крупных конфликтах. Я же ориентируюсь на нормативы войны с ситхами, а тогда они были несколько более жестокими. Но, тихо, Тарани заткнула своего подчиненного. Но, Тарани, я остановил ее от очередного шика. Дай разумному высказаться. Спасибо. Парень смущенно кивнул. Я хотел спросить, если нормативы изменились, то, наверное, это было правильным, может быть, а может быть, просто упал уровень образования. Я пожал плечами. Готов поставить на это свою жизнь, или же предпочтешь подготовиться по более жестким стандартам? Я, подготовиться, несмотря на то, что ты скорее спрашиваешь, чем отвечаешь, я все же буду считать, что ты согласился готовиться. Опять же, я не стремлюсь вас всех загонять просто чтобы загонять, я стремлюсь, чтобы в ситуации, которая несет реальную опасность, вы выжили. Как там с погрузкой? Я посмотрел на Падме, которая буквально лежала на кресле. Около часа до конца. Отлично, как раз есть время отдохнуть для всех нас. Я покивал, и народ облегченно выдохнул. Глава 104. Бой. Погрузка была закончена. Более того, сейчас мы уже находились в нескольких минутах от релота, и я все глубже и глубже погружался в боевую медитацию, так как чувствовал нарастающую опасность для моего небольшого флота. Именно поэтому я старался как можно глубже нырнуть в медитацию, дабы предугадать все, сделать корабли под моим командованием поистине смертоносными и позволить выжить всем. Готовимся к бою. Один приказ разлетается не только по хранителю, но и по всем остальным кораблям. Я же продолжаю концентрироваться. Выход из гиперпространства. Огонь по противнику. Спокойный голос и огонь по кораблям противника тут же принес свои результаты, На тех кораблях, на которых чувствовались живые, были уничтожены двигатели и повреждены места, где должны были располагаться реакторы, но среди первоочередных целей таких кораблей было всего два, а вот корабли полностью под управлением дроидов были полностью уничтожены. 7 кораблей. Именно столько кораблей мы повредили и уничтожили первым залпом, и тут же наши корабли пошли в рассыпную, чтобы было нецелесообразно выпускать по нам вал торпед. Ирма, передайте, что ее задача прорваться к планете и выпустить свой москитный флот, дабы он облегчил положение сражающихся твиликов. Поняла. Я продолжил следить за обстановкой, и часть кораблей сейчас отправилась вместе с Ти, прикрывая ее. Впрочем, основная задача не мешала им продолжать скоординированный огонь по противнику и за время подлета уничтожить еще несколько кораблей. Мы учли прошлый бой, и теперь мелкие корабли менялись, словно находятся в барабане револьвера, принимая на свои щиты выстрелы противников, если не имели шанса на уклонение, а после сменялись на другой корабль, позволяя своим щитам перезарядиться. Так действовали не только корабли Ти, но и корабли Талы, а также мои. Вызов с республиканских кораблей. Голос Ирмы оповестил меня о том, что со мной очень хотят поговорить. Соединяй. Я сидел с прикрытыми глазами в своем кресле. Адмирал Урфин приветствует вас, с кем я имею честь общаться. Мастер-джедай Оби-Ван Кеноби, командир этого небольшого флота. Надо срочно помочь силам мастера Дая, он в очень затруднительной ситуации. И я уже отправил корабль мастера Ти, дабы она выпустила истребители, которые помогут очистить небо. Также на ее корабле находится часть того подкрепления, которое она высадит на планету, и они тут же перейдут в подчинение мастеру Даю. Я, спасибо, и может быть вы хотя бы глаза откроете? Последние слова моего собеседника были пропитаны ядом и раздражением. Нет, не открою. Знаете ли, медитация, которая позволяет действовать моим кораблям чуть более скоординированно, чем это происходит обычно. Я прервался на десяток секунд, внимательно отслеживая, чтобы мой хранитель подставил под торпеды, которые все же прорвались сквозь щиты, самые бронированные места. Впрочем, даже так я понимал, что жертвы будут. Жертвы будут на всех кораблях. Эта медитация требует от меня полной концентрации. Скажите спасибо за то, что я вообще могу вести с вами беседу. Спасибо. В голосе Урфина слышалось раздражение и язвительность. Было понятно, что скорее всего он мне не поверил. Впрочем, мне было плевать, верит он мне или нет, на орбите слишком серьезная обстановка, и я просто не мог отвлекаться. Так что сделал жест, и Ирма правильно понимает меня, отключая вызов. А я продолжаю смертоносную карусель, в которой стараюсь защитить корабли, которые находятся под моим командованием. Благо мне самому надо отдавать минимум команд, да и не командир я, на командира училась Вилла, и она отлично справляется. Я же только объединяю нас и даю понимание, что именно будет делать другой корабль сейчас. Состояние кораблей, у противников флот на орбите Релота имел очень большое превосходство, но при этом мы пока справлялись. Корабли наши получали повреждения, но пока ни один из наших кораблей не вышел из строя и не получил серьезных повреждений, а вот флот противника постепенно уменьшался. Общее состояние кораблей около 70%. Хорошо, противник начал отступать, я ощущал движение противников и решил поинтересоваться у девушки о ее мыслях на этот счет. По всей видимости, да. Отлично, как там у Ти дела? Ее корабли повреждены чуть сильнее, но в целом тактика смены позволяет достаточно неплохо противостоять превосходящим силам противника. Я понимающе покивал. Преследовать будем? Нет. На вопрос Виллу я покачал головой. У нас нет такого задания, нет, так что пусть отходит, и мы не будем их преследовать. Наша задача — высадка контингента и передача гуманитарной помощи, ну и часть полученного вооружения. Поня, они выпустили на нас истребители. Я усмехнулся. Ну, значит, пора и нам выпускать истребители. С этими словами изнутра моего хранителя полетел просто громадный рой истребителей, который вскоре столкнулся с истребителями КНС. Вот только ситуация явно была не в их пользу. Нет, обычно такой рой, который они выслали, мог бы перемолоть обычный рой истребителей, и нам бы больше нечего было ответить, так как дроидов-истребителей на кораблях помещается тупо больше, а также они не требуют пилотов. Вот только наши дроны также не имели пилотов, и их было так же много, как у противников. Вот только управляли ими не ограниченные и, а полноценные, хорошо обученные и выдрюченные мной за последнее время, высококлассные пилоты, на которых я с трудом распространил влияние своей боевой медитации. Бой был страшным, дроны против дроидов. Две волны авиации сошлись примерно на середине и завязалась ожесточенная бойня. Вдох. Я принял решение и медленно отпустил боевую медитацию, после чего встал и подошел к бронированному покрытию рубки, на котором голограммы показывали окружающее нас пространство, после чего вытянул руку в сторону обломков одного из кораблей КНС. Сжать кулак. Обломки, повинуясь моей воле, смялись, образуя некое подобие копья. Жест рукой, и копье, разогнанное до довольно большой скорости, врезается в корабль, на котором не было жизни. И не просто врезается, оно буквально прошивает корабль насквозь, и реактор корабля не выдерживает. Взрыв. Я усмехнулся, после чего из получившегося месива сформировал еще одно копье из новой горки хлама и, разогнав ее, уничтожил еще один корабль. Все же щиты не рассчитаны на то, чтобы противостоять кораблям, идущим на таран, так что наконечник копья хоть и страдает, но при этом масса копья продолжает двигаться и совершенно спокойно пробивает его. Блять, хорошо, что он на нашей стороне. КХМ я поддерживаю. Голос Хайлин был слегка потерянным. Она пусть и знала о моих возможностях, но при этом она, как и все, была удивлена тем, с какой легкостью я уничтожаю корабли противника. Разговорчики. В последний момент она опомнилась и прикрикнула на своих подчиненных, что вызвало у меня легкую улыбку. Вилл, немного в сторону противников наших можем сдвинуться, слишком большое расстояние и мне слишком сложно вот так вот. Сейчас все будет. Я слышал ее решимость, сам же я стер небольшую капельку крови, которая показалась из моего носа. Все же расстояние играло довольно большую роль для телекинеза. Наш корабль двинулся вперед, и несколько кораблей поддержки начали свое движение. Я же спустя 5 минут сформировал еще одно копье и тут же метнул его. Они отступают. Я кивнул Виллу и демонстративно сформировал еще одно копье, но бросать его не стал. Вместо этого я стал из обломков формировать копья, которые подтягивал к своему кораблю. Виллу, те немногие спасательные капсулы, которые тут летают, соберите. Поняла, отправлю пару кораблей, а сами мы пока вернемся на орбиту Релота. Давай, вызов с кораблей Республики. Ирма оповестила меня о том, что мне предстоит крайне неприятный разговор. Соединяй. Я рухнул в свое кресло. Почему вы остановились? Голос адмирала Урфина был очень недовольным. Потому что у меня другая задача. Я приказываю вам преследовать врага. Угу. Как только так сразу. Я лениво покивал. Мое соединение подчиняется напрямую гранд-магистру Йоде. Только он имеет право отдавать приказы, а все остальное лишь рекомендации к действию. И пока мне не позвонит Йода и не скажет, что я вот прямо должен преследовать противника и уничтожить его, я с орбиты не сдвинусь. Впрочем, вы и сами можете попытаться преследовать их. Ты. Впрочем, адмирал быстро взял себя в руки. Я доложу о твоем преступном поступке. И посмотрим, что ты будешь говорить, когда тебя вызовут в Сенат для дачи показаний. Как вам будет угодно. Я кивнул, и собственно на этом разговор был закончен. Ирма, попытайся связать меня с мастером Дайм. Возможно, ему потребуется помощь медиков, которые есть на наших кораблях. Хорошо, с тобой соединять? Не, я покачал головой. Хотя если он сам захочет, то можно будет и поговорить. Но если нет, я всем своим видом постарался показать, что мне в целом плевать на то, будет у нас какой-то разговор или нет. Я тебя поняла, переговоры пока беру на себя. Угу. Учитель, можно мне? Асака с невысказанной просьбой посмотрела на меня. Что, можно мне на планету? Нет. Она опустила голову, видно, что она хотела помочь и считала, что лучше всего может это сделать на передовой. Если хочешь помочь твиликам, то лучше подумай, как можно имевшимися тут силами устроить оборону планеты, чтобы сделать крайне проблематичным высадку новых наземных сил КНС. Понятно, что полностью подобного избежать не выйдет, но вот ограничить зоны высадки. Я внимательно посмотрел на Асаку, и она буквально вспыхнула энтузиазмом. И да, не забывай пользоваться помощью специалистов, которые есть на борту. Поняла. Она вскочила и тут же побежала на выход из рубки, прекрасно понимая, что я не стану положительно реагировать на то, что она может начать отвлекать внимание от работы тех, кто сейчас работает в рубке сейчас. Несколько часов спустя, сведения до меня странные дошли. Отказался врага разбить ты. Я на слова Йоды, который связался со мной, только плечами пожал. Я не исключал, что отступая они могут пытаться заманить меня на более выгодные для них позиции, и потому не стал отступать от основной задачи. Вы же сами ее поставили, доставить помощь на Релот мастеру Даю, и сейчас я занимаюсь именно этим. ХМ, не понравилось это Сенату, крови твоей они желают. Я пожал плечами. Если им это так надо, то я могу снять с себя все те регалии, которые они на меня навесили, после чего уйти в добровольное изгнание. На большее они рассчитывать не могут. Я пожал плечами. Честно говоря, меня это более чем устроит. Заберу с собой ученицу и буду учить ее, а не думать, как воевать. Хотят они этого. Йода покивал. Канцлер только на стороне твоей, да я. Даже сенатор от Пантера не встал на твою сторону, опасаясь того, что на родину ее санкции наложат. Я только пожал плечами. В целом я всегда говорил Рея, чтобы она, если встанет выбор поддержать меня в сенате или же заботиться о родине, делала второе. Так что ее действия для меня не были чем-то неожиданным, а вот то, что Йода решил это отметить. Значит, он знает обо мне и моей личной жизни больше, чем мне бы хотелось, чтобы он знал. Смогли мы отстоять твое право на управление флотом небольшим, но отправить тебя вынуждены будем в другой сектор, где столкновения с сепаратистами частые очень. Я тихо фыркнул. Похоже, кому-то в Сенате очень не нравится то, что кто-то может действовать эффективно и выполнять именно приказ, а не рваться в бой и убивать своих подчиненных. Возможно, прав ты, но сделать ничего не могу я. После разгрузки отправиться должен будешь ты. Мои корабли повреждены, мне бы на ремонт попасть. Йода пожевал губами. Разрешение даю свое я. Месяц есть ремонт сделать, чтоб у тебя. После выдвинуться должен будешь на службы, место новое. Как скажете, магистр. Я уважительно кивнул Чебурашке, после чего связь прервалась. Глава 105. Ожидание. Связь с планеты просит именно тебя. Ирма посмотрела на меня, и я коротко кивнул. Давай разрешение на установку канала связи. Говорит мастер Аймагандай, мастер Оби-Ван Кеноби, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь, мастер Дай. Чем я могу быть полезен? Я связался для того, чтобы поблагодарить вас за доставленную помощь и извиниться за действия адмирала Урфина. Он был слишком возбужден возможной победой, и ваши действия, а точнее бездействие, сильно ударили по нему. Я понимаю. Я действительно понимал и не собирался критиковать действия адмирала. И то, что он мне не нравился, не значило, что я не понимал, что он поступил правильно, ну, с его точки зрения правильно. Однако при этом я не собирался вот прямо сейчас раскаиваться и восхвалять его. Просто у нас с ним разное понимание той ситуации. Вот и все. Дай на мои слова улыбнулся, покивав. Я не сомневался, что брат по ордену будет достаточно мудрый и снисходителен для того, чтобы простить адмирала за поступок совершенно из-за разбушевавшихся эмоций. Нет смысла тратить свои силы на злость и обиду, когда надо готовиться к тому, что моих подчиненных отправляют на верную смерть. Нет смерти, лишь сила. Я фыркнул. То-то я слышал, как вы, мастер Дай, в эфире так волновались и буквально требовали скорее выслать вам медикаменты и провиант. Я покачал головой, позволив себе в голос добавить капельку яда. КХМ. Он слегка отвел взгляд. Впрочем, то, что он не стал говорить, что это, мол, другое, говорили в пользу мастера Дая. Я могу вам чем-то помочь? Нет. Я покачал головой. Мне сейчас предстоит ремонт, а после. Я слегка пожал плечами. Вечная война. Я еще раз прошу прощения. Да ничего. В конце концов, война лучший учитель, и она позволит мне воспитать из ученицы настоящего боевого джедая. Мой собеседник опустил плечи. Возможно, если я обращусь к гранд-магистру Йоде. Нет, он не изменит решение, а я не стану отказываться от ученицы. Я прошу прощения. Я же сказал уже, ничего страшного не случилось. Это все, просто нам надо готовиться. Да, я понимал, что мое поведение давит на Дая, и он скорее всего будет чувствовать сильную вину, но меня это не сильно волновало. Тем более, что из-за него моя ученица действительно будет рисковать своей жизнью намного раньше, чем мне бы хотелось. Я, да, это все. Ну, тогда конец связи. Я сделал знак Ирме, и она прервала связь. А ты жесток, она покачала головой. Впрочем, они сами виноваты, да и ты не сказал ничего такого. В общем, жестоко, но правдиво. Какой есть, лучше скажите мне, сколько нам еще до вылета? Час. Виллу дала мне ответ, после чего я благодушно кивнул и принялся ждать. В этот раз я не собираюсь проводить корабль через гиперпространство лично, ведь это будет значить, что я не смогу потратить лишнюю неделю на тренировки Асаки. Отлично, тогда мне пора. Виллу, перегон кораблей на вашей совести, и да, не стоит гнать, все же у нас есть корабли, получившие пусть и небольшие, но повреждения двигательных установок, так что давай учитывать, что мы должны точно добраться до места все вместе, а не в разнобой. Хорошо, Моя помощница улыбнулась мне, и я был уверен, что она меня поняла полностью, и мне не надо ждать, что она решит добраться поскорее. Скорее она, как я и хочу, немного замедлит перелет. Все же месяц, исходя из пришедшего приказа, нам выделили именно на ремонт, и эти сроки даны без учета времени, требующегося на перелет. То есть начнутся, как только мы доберемся до верфи, в которых нам и приказали провести ремонт. Кстати, по настоянию Йоды это верфи, как раз принадлежащие ордену, так что ремонтом будут заниматься джедаи и одаренные, которые не стали джедаями, а также те, кто всю свою жизнь работает на орден. Так что корабли отремонтируют крайне качественно. Я покинул рубку и по пути к месту для тренировок вызвал Асаку. Она, как я и чувствовал, была там и уже тренировалась с Гракрой, под присмотром Саш. Так что я поспешил к месту и застал как раз тот момент, когда Гракра выбила меч из рук Асаки, а она, не растерявшись, проскользнула к противнице уже без него и своим маленьким кулачком ударила ей точно в горло. «Ты мертва, чего?» Ученица Саш была в шоке от слов Асаки. «Малявка, ты что-то перепутала, ты своим кулачком мне большого вреда нанести не могла, так что могла бы и ударить со всей силы, я бы просто...» «Гракра, помолчи!» Саш прервала свою ученицу, и та обиженно заворчала. «Асака, поясни, пожалуйста, свои слова. Я знаю, у кого ты учишься, и он не приверженец лжи, а она и не лжет». Я покачал головой, привлекая этими словами к себе внимание. Если посмотреть камеру, то видно, как она кладет во время сближения, после того, как твоя ученица выбила у нее меч, руку на набедренную сумку. «Асака, покажи им». Она медленно и с превосходством достала небольшой ножик, который очень удобно разместился в ее сумочке. «Как видите, там спрятан нож. Понятно, что тыкать железным ножом в свою противницу на их уровне владения собственными телами не самое лучшее решение, потому мое условие к ней, что пока что только против меня и реального врага она может его применять, а в спаррингах с другими падаванами она должна просто касаться сумки, а после пояснять, почему именно противник умер. Но это нечестно, у нас был спарринг, Асака». Я вопросительно посмотрел на ученицу. «Мне об этом не сказали». Она покачала головой. «Меня сюда пригласили подраться». Гракра так и сказала. «Пошли смахнемся». После чего мы оказались тут и без обсуждений правил приступили к бою. А Саш появилась уже позже и стала просто присматривать за нами. Вот и... Асака пожала плечами. «Гракра, это так, но ведь мы джедаи. Понятно, что когда мы деремся, мы используем световые мечи». «Мда». Саш покачала головой. «Не ожидала я подобной зашоренности от Вуки. А скажи-ка мне, дорогая ученица, а почему ты сама когтями не пользуешься, когда я ставлю тебя в положение, когда это было бы целесообразно? Я не животное. ТЦ, все еще более запущено, чем я думала изначально». Саш покачала головой. «Учитель, прости, кажется, мне придется потратить дополнительное время для того, чтобы выбить из своей ученицы те ограничения, которые в нее понапихали. Надо же, не животное». Она покачала головой. «Ты животное, и она». Пальчик Саш указывал на Асаку. «Животное, и я животное, и учитель тоже животное, и от других животных мы должны отличаться не тем, что отказываемся использовать зубы, когти или еще что-то, а тем, что знаем, в какой ситуации это использовать нужно. Саш, не переусердствуй, хотя, честно говоря, я удивлен словами твоей ученицы. Когда юнлингом был я в храме, был наставник, который обучал представителей тех рас, у которых есть когти или другое врожденное оружие, когда им надо пользоваться и как им пользоваться эффективно. Пф, он ничего не знает о гордости Вуки. А, я покивал, поняв, что у нас тут за проблема. Я понял, что тут за проблема. Девочка, скорее всего, попала в храм не в самом юном возрасте, и потому в нее успели вбить некоторые догмы, которые сами Вуки проповедуют, словно религию. Ясно? Ну, если не хочет сама избавляться от этого, я из нее эти мысли просто выбью. Буду раз за разом ставить в ситуации, когда удар когтями мог бы изменить ход боя, раз за разом, раз за разом. Саш внимательно смотрела на ученицу, которая от ее слов начала испытывать недовольство. «А иначе наступит момент, когда из-за своих дурацких принципов ты станешь виновата в том, что умрут разумные, умрут только потому, что ты посчитала, что их жизнь недостаточно важна для того, чтобы ударить противника когтями». Вуки опустила голову, но я прекрасно чувствовал, она не согласна со словами Саш. Впрочем, это будет пока что именно их вопросом, и только если Саш обратится за помощью ко мне или к Ти, мы вмешаемся. А пока, ну, это уже твоя головная боль, по крайней мере пока что. И да, я посмотрел на ученицу Саш, просто чтобы ты, маленькая Вуки, понимала, отказываться от какого-то оружия имеет право только очень сильный разумный, Драллик, Йода, Ядды, другие магистры и некоторые мастера. Я внимательно смотрю ей в глаза, и просто если ты при следующем сеансе вязи поинтересуешься, есть ли у них оружие, которым они никогда не воспользуются, то они скорее всего назовут только химическое или биологическое оружие, ну и планеты никогда уничтожать не будут. Все остальное, я покачал головой, да, скорее всего будет часть приемов и оружия, которые они не будут использовать, если речь не идет об очень серьезных ситуациях, но ни один из них не назовет среди этого что-то, что дано ему природой. И мои слова ее не убедили, но заронили зерно сомнения. Ладно, мы пошли, дальше мы будем тренироваться на нашем корабле. Ну, можете и тут остаться, сильно торопиться с перелетом мы не будем, так что тренироваться вместе будет более эффективно. Я пожал плечами и Саш мне благодарно кивнула. Я, пожалуй, воспользуюсь твоим предложением. Она поманила за собой свою ученицу, а я встал напротив Асаки. Итак, пора начать нашу с тобой тренировку. Да, учитель, мелкая буквально лучилась удовольствием от понимания того, что она смогла победить свою противницу. 3 недели спустя. Давай. Я кивнул Асаке, и она совершенно спокойно подняла наш кораблик, после чего аккуратно перенесла его на другое место и поставила. Вот, молодец. Спасибо, наставник. Асака кивнула мне, а на ее лице красовалась счастливая улыбка, которая говорила о том, что она очень собой довольна. Ты молодец. Я подошел к ней и погладил по голове. А теперь, давай посмотрим, как у тебя с пилотированием. Мы с Асакой прошли в сторону корабля, который она перенесла с места на место, и когда мы оказались внутри и добрались до рубки, я тут же стал отключать все системы, которые только можно было отключить. Итак, давай посмотрим, что я смог в тебя буквально вбить за это время. Да, учитель. Асака довольно кивнула и начала наш полет. Некоторое время спустя. Хорошо, более-менее прилично. Угу. Она и сама понимала, что накосячила в некоторых моментах, так что была не очень довольна собой. Впрочем, пока что она справлялась очень хорошо. Да, пока что она качественно повысила свои навыки только во владении мечом и телекинезе, а также на начальном уровне освоила боевую медитацию. В остальных направленностях она сделала только небольшой шажок вперед, чего нос повесила. Я, недовольна собой, угу, и зря, ты молодец. Во всем быстро прогрессировать нельзя, но в телекинезе ты большая молодец, да и управление крупного корабля это не то же самое, что управление истребителем и дроном, на которых ты тренировалась, так что я тобой более чем доволен. Спасибо. Она слегка смущенно кивнула. Тебе спасибо, ты очень хорошая и старательная ученица. Угу. Ладно, а теперь давай попробуем с боевой медитацией. Хорошо. Глава 106. Беседа. Ты думала, я забыл? Я с легкой насмешкой смотрел на Падме, которая лежала после массажа и не имела возможности даже пошевелиться. В этот раз тренировка была намного более серьезной, я довел ее до грани и даже заставил переступить ее, после чего удержал ее и помог слегка восстановиться. Изверг, да я знаю, кем ты меня считаешь, но учитывая проблемы, которые у нас сейчас есть, лучше я буду извергом, чем потеряю тебя во время абордажа. Я дорога тебе, говорила она все еще с трудом, но на губах появилась довольная улыбка. Да и ты сама это знаешь. Я пожал плечами, не собираясь отрицать очевидное. Именно поэтому я тебя тренирую. Моя ладонь легла на подтянутый животик девушки, сейчас скрытый тонким полотенцем, но ничего сделать я не успел. Сэр, вызов с Карусанта. Я вздохнул, понимая, что Виллу просто так отвлекать меня не стало бы. Если бы со мной пытались связаться по вопросу, который она могла решить сама, то она не стала бы звать меня. Жаль. Я покачал головой и, склонившись к губам Падме, накрыл их своими, даря ей нежный поцелуй, на который она ответила с большим удовольствием. Но мне пора. Угу. Я все же ушел от нее и вскоре уже оказался в комнате связи, где полноценные голограммы Йоды и Палпатина ожидали меня. Вы не торопились, мастер Кеноби. Канцлер попытался уколоть меня, но я на его слова пожал плечами. Если бы сеанс связи был запланирован, то я бы оказался тут даже раньше, чем то время, в которое он должен был бы начаться. Однако вы сами вызвали меня в произвольное время. Достаточно, отправить должен тебя я, задание на сложное. Я внимательно посмотрела на Йоду, который явно был чем-то взволнован. Слышал ты об оружии секретном, что Кайнес применять начало? Только то, что стали исчезать конвои республики, причем в основном гуманитарные. Правильно слышал ты. Отправили мы несколько групп для поиска. На связь они не выходили. В последней группе был магистр Пло Кун. Отправиться ты должен, чтоб найти оружие и выживших найти. Оби-Ван, я настаиваю на том, чтобы вы взяли с собой очень перспективного рыцаря. И кто же это? Я склонил голову на бок, смотря на канцлера. Скайуокер. Я тихонько фыркнул. Магистр, я посмотрел на Йоду, хотя и понимал, он не станет в этом вопросе идти против канцлера. Возьмешь его с собой, полезен будет он, возможно. Как скажете, когда он прибудет? Должен был уже на флагман твой прибыть он. Я вас понял. Выдвигайтесь немедленно. Это были последние слова канцлера, после чего связь прервалась, а я, развернувшись, покинул комнату связи и тут же вызвал Асаку, приказав ей выдвигаться в сторону ангара. Мастер Кеноби, уже в ангаре меня встретил Скайуокер, который смотрел на меня с легкой насмешкой. Рыцарь, я покивал ему в знак приветствия. Пой Падаван уже готовит корабль. Скоро мы вылетим, можете пока подождать в комнате отдыха на корабле. Я кивнул на корабль и тут же повернулся, почувствовав приближение Падме. Падме, я вопросительно вскинул бровь, смотря на девушку, которая подошла к нам. Что-то случилось? Нет, просто Виллу передала мне, что ты улетаешь на задание, и я решила подать тебе документы на подпись, чтобы потом с чистой совестью выбивать из интендантов все необходимое. Падме, Энакин посмотрел на девушку и сделал пару шагов вперед. А я не знал, что теперь ты тут работаешь. Падаван Скайуокер. Падме осмотрела парня с головы до ног и тут же потеряла к нему интерес, передав мне планшет, данные на котором я стал просматривать. Падме, я уже стал рыцарем. Парень чуть подбочился, я же, аккуратно прощупав его силой, понял, что он не стал клонировать себе ноги и приживлять их. Вместо этого он поставил себе протезы. Впрочем, это его дело, и я не стал это никак комментировать, вместо этого решив сосредоточиться на документах, делая в них пометки напротив того, что считаю более важным и что считаю менее. Естественно, пометки были не в самих документах, а в их копии, в которых подобное можно было сделать без зазрения совести. Поздравляю. Падме была крайне скупа в словах. Я искал тебя. На меня бросили короткий взгляд, прежде чем признаться девушке в этом. Скорее всего, парнишка опасался нотации от меня, но кто я такой, чтобы читать ему нотации о том, что привязанности на темную сторону ведут? Тем более, что это не так, и зачем? Ну, я просто думал. Думать полезно, рыцарь Скайуокер. А как ты тут оказалась? Парень полностью проигнорировал холодный тон девушки, которая всеми силами показывала, насколько ей плевать на него. Просто попросила Оби-Вана, и он принял меня на свой корабль. Она пожала плечами. Я могу взять тебя на свой. Рыцарь, вам не кажется, что сманивать разумных — это дурной тон? Я посмотрел на паренька, передавая планшет обратно девушке. Я посмотрю, что ты там за пометки сделал. Она развернулась и слегка покачнулась, так что я подхватил ее за локоток, помогая устоять. Падме, переходи ко мне. Уж я не буду тебя до такой степени нагружать. Если он тебя держит силой, то я могу обратиться к магистру Йоде. Нет, к канцлеру, рыцарь. Падме кивнула мне после того, как смогла встать на ноги, и, повернувшись, посмотрела на Энакина полностью равнодушным взглядом. Я работаю там, где мне хочется работать. Мое же состояние таково потому, что я лишь недавно прошла тренировку на случай, если корабль подвергнется абордажу. Я бы не допустил, чтобы ты была в опасности. Серьезно? И как же вы обеспечили мою безопасность? Предположим, вас, так же как сейчас мастера Кеноби, отправят на задание, а в это время на корабль нападут. Я бы отправил тебя на Набу. Там бы. О, то есть плевать на мое желание быть полезной именно на фронте. Она язвительно покивала. Но меня это не интересует. Меня вполне устраивает то место, в котором я нахожусь, и та работа, которую я выполняю. Парень сжал кулаки, а мне пришло сообщение от Асаки, в котором она сообщила о том, что корабль прошел первичные проверки. Ладно, нам пора. Падме, слушайся Виллы, и если что, обращайся к Ти, Тали или Саш. Ну, естественно. Она с улыбкой кивнула мне и пошла по своим делам, скорее всего отдыхать, так как усталость у нее так и не прошла, а я отправился в корабль. Я за штурвал. С этими словами Энакин проскочил в корабль, очень быстро направился в рубку. Я же поспешил за ним. «Освобождай место». Это было первое, что он сказал Асаке, оказавшись в рубке, но она на его слова никак не отреагировала, Я же совершенно спокойно прошел и сел на место второго пилота. Асака, доклад. Осталось 5 минут на проверку второстепенных систем. Падаван, покинь кресло пилота. Энакин старался выглядеть грозно. Рыцарь, вы не у себя дома, чтобы командовать. Мой голос лязгнул сталью и паренек вздрогнул от неожиданности. Но я лучше справлюсь с пилотированием. Он посмотрел на меня. Да мне плевать. Я пожал плечами. Мне приказали взять тебя с собой. Приказа делать тебя пилотом или еще кем у меня нет. Тем более, что с Асакой мы уже хорошо сработались, а твоих возможностей я не знаю, да и не срабатывался я с тобой. Я внимательно посмотрел на паренька. Асака. Угу, все нормально, можем лететь. Отлично. Как летим? ХМ, ну, последние вылеты на этом корабле. А, я усмехнулся на намек Асаки, который она говорила полностью безразличным голосом. Ей уже было плевать, как лететь, так как я гонял ее, и сейчас она могла летать при помощи силы, не опираясь ни на одну из вспомогательных систем. Нет, боевой вылет, летим искать суперсекретное оружие КНС и, возможно, выживших из последней группы, отправленной на поиски этого оружия. Так что все серьезно, летишь по приборам и силы, используя сильные стороны обоих методов. Поняла, взлет. С этими словами Асака оторвала корабль от пола ангара и тут же направила его на вылет. Координаты полета ввожу в бортовой компьютер. У нас есть несколько точек для проверки, в которых мы должны провести расследование, так как последняя группа не отчитывалась о своих передвижениях, подозревая слив информации из штаба. Поняла. Она быстро сверилась с данными, которые появились у нее на компьютере, и бросила короткий взгляд на Энакина. Так и будешь стоять, я. Сейчас будем в гиперпространство переходить. Уверен, что хочешь стоять в этот момент. Ха, я достаточно силен, чтобы устоять на ногах при переходе. Энакин своим голосом и взглядом постарался передать свое превосходство. Учитель, я ему не нянька. Я пожал плечами. Не хочет садиться, пусть летит в стену. Энакин на эти мои слова только фыркнул. Асака понимающе покивала и, быстро переключив десяток тумблеров, прикрыла глаза, погружаясь в медитацию. 3, 2, 1, 0. Корабль рванул вперед намного быстрее, чем должен был рвануть корабль подобного класса, и все потому, что Асака поймала поток, который буквально всосал в гиперпространство наш кораблик. Ёп. Энакина снесло в сторону стены, но я поймал его телекинезом, после чего перенес в кресло одного из вспомогательных потов. Какого? Это как вообще? Так просто же. Асака пожала плечами и стала буквально на пальцах объяснять Энакину то, как именно она добилась такого эффекта. И ведь при этом она находилась в медитации, корректируя с помощью силовой навигации маршрут, а также сверяясь с приборами. Да кто вообще на такое способен? Саш способна. Асака пожала плечами. Она бы сделала это и быстрее, и скорость корабль развил бы большую, а уж учитель и вовсе смог бы разгонять корабль до невообразимой скорости. А ты, что, не можешь так? Нет. Эти слова дались ему крайне сложно. Я вообще не слышал, что такое возможно. Ну, это понятно. Я пожал плечами и решил пояснить для Энакина, как же так вышло, что он о подобном не слышал. Когда-то очень давно гипермаршруты прокладывали именно джедаи, да и сейчас они это делают, но при этом сама по себе силовая навигация почему-то не очень распространена в храме. Фактически ее упоминают, когда учат пилотированию как частный метод навигации при поломках навигационного оборудования. А уж подобные методы перемещения, когда используется сам поток гиперпространства, для того чтобы ускорить корабль, и вовсе зарыты так глубоко в информации по навигации с помощью силы. Я покачал головой. В общем, знают об этом единицы, умеют еще меньше. Так что нет ничего удивительного, что ты о подобном даже не слышал. Глава 107. Расследование. Перелет. Он занял у нас не так уж и много времени, все же над кораблем Асака уже успела начать работать, но это не главное. Главное, что она восхитительный пилот, да и я тоже неплох, так что, сменяя друг друга, мы поддерживали крайне высокую скорость полета. Таким образом, уже очень скоро, по меркам космических перелетов, так и вовсе с невероятной скоростью, мы вышли в первой системе. Сейчас пилотировал я, так что, бросив короткий взгляд на ученицу, я начал отдавать приказы. Сканеры на полную. Надо понять, что же здесь произошло. Поняла. Я не снижал скорости полета, так как двое одаренных вполне способны действовать достаточно слаженно, дабы сканеры успевали собрать все данные. Энакин просто сидел в своем кресле и наблюдал за нашей работой, при этом я стал ощущать от него легкую зависть, ну, помимо ревности и желания прибить меня, которые я начал ощущать, когда он понял, что Падме работает на моем корабле. Вижу, поле обломков. Понял тебя, направляю нас к нему. Будь внимательнее, вдруг я что-то пропущу. Угу. Мы направились в сторону поля обломков, при этом я продолжал двигаться с достаточно большой скоростью, хотя ее и пришлось немного снизить, так как целей для сканера стало значительно больше, а значит и времени для обработки результатов стало требоваться больше. Впереди обломки. Панический возглас Энакина был прерван, когда я жестом руки небрежно оттолкнул обломки в сторону, попутно спрессовав их в один металлический шарик. Это... Парень был растерян, я же заставил этот шарик крутиться вокруг нашего кораблика, и мы продолжили движение. Хаем, вижу спасательную капсулу. Что с ней? Секунду, странно. Я терпеливо ждал, когда Асака получит все необходимые данные, прекрасно понимая, что подгонять ее не нужно. Она и так работает на пределе возможности нашего корабля. Судя по сканеру, ее вскрыли чем-то очень острым. Вскрыли? Голос Энакина звучал удивленно. Да и я был удивлен словами моей ученицы. Именно, просто отрезали переднюю часть капсулы. Мы можем подлететь поближе. Хочу изучить, что у нее там внутри. Один момент. Я этими словами я изменил направление полета, и вскоре мы уже оказались около капсулы. Точнее, ее отрезанной части. Асака смогла просканировать и тела, которые висели в ней. Ну, я даже не сомневалась, жестянки. Это было очевидно с самого начала. Энакин слегка вздернул нос, стараясь показать, какой он на самом деле умный. Ага, особенно учитывая участившиеся нападения пиратов и различных мелких баронств, которые никогда не входили в состав республики и сейчас решили попробовать нажиться добром за наш счет. Да и сейчас у нас нет подтверждения того, что это именно дело рук КНС. Но канцлер... Энакин прервал Асаку и ее пояснения, которые она давала. А твой канцлер откуда знает, кто это сделал? Это он что ли приказ КНС отдал? Нет, что ты такое говоришь? Просто спрашиваю, откуда у тебя такая уверенность в том, что это именно КНС сделала? Следов ведь никаких, это могут быть даже представители республики, расконсервировавшие старый корабль времен войны с ситхами и решившие половить рыбку в мутной воде. Я, заметь, я не говорю, что канцлер не прав, я просто пока что не сбрасываюсь со счетов другие варианты. Я пока Асака рассказывал Энакину, продолжал спрессовывать обломки, и когда мы все просканировали, я решил и сам изучить данные, пробегая по ним глазами. И кое-что странное я заметил. Правда, пока был не уверен в том, что это имеет какое-то реальное отношение к нашему делу. Асака, не отвлекайся, ты ничего странного в данных не заметила? Ну, нет. Она неуверенно пожала плечами, после чего я перекинул ей то, что заставило меня слегка задуматься. И что в этом такого? Обычные же повреждения после обстрелов из турболазеров. Обычные, если говорить о местах попадания турболазера. Однако, я вывел изображение обломков и места, где именно сканер уловили эти повреждения. Подожди, но ведь тут нет никаких повреждений от выстрелов. Именно. Я покивал и тут же стал форматировать пакет данных, который решил отправить Йоде. И только после того, как данные были отправлены, я вновь приступил к пилотированию. Поле обломков просканировано полностью, выживших не обнаружено. Число капсул в поле обломков соответствует тому числу, что присутствовало на борту конвоя. Часть капсул были не задействованы при эвакуации. Ага, значит, пора лететь к следующему месту, может быть, там мы сможем узнать немного больше. Хорошо, прокладываю маршрут. Это же время. Другое место. Командир. Мда, не думал я, что КНС сможет создать такой корабль. Представитель расы Келдор задумчиво покачал головой. Сейчас он находится в капсуле, так же как и другие клоны, с которыми он находился на корабле и с которыми добрался до капсулы спасения. Командир, что нам делать? Полагаю, надо починить электронику, хотя бы систему отопления. Я еще выдержу пониженную температуру в капсуле, а вы нет. Так что, он не договорил, и один из клонов тут же приступил к демонтажу внутренней обшивки стен капсулы, чтобы добраться до проводов. Жизнь в капсуле закипела. Магистр Ордена Джедаев же задумчиво погрузился в легкую медитацию, пытаясь понять, что же ему делать. Конец. Взгляд со стороны. Храм. Пригласила меня не просто так ты. Сказать есть что тебе? Да, мы совместно с техниками смогли разработать блокиратор чипа. Таким образом, команда из последнего просто не будет восприниматься мозгом как нечто, что требует беспрекословного выполнения. Так что я хотела бы получить разрешение на тайную операцию. Делать что хочешь ты. Блокиратор представляет собой чип, который необходимо внедрить как можно ближе к мозгу. Так что я разработала вирус. Вирус, да, вирус, который будет действовать исключительно на клонов, и для того, чтобы сохранить армию, нам надо будет привить специальным, разработанным джедаями препаратом. Прививка будет происходить путем укола в одну из артерий на шее. Это позволит доставить чип как можно ближе к мозгу и не вызвать подозрений. Допустим, Йода покивал на слова одной из лучших целительниц храма. Допустим, сделать это будет сложно, вряд ли. Как планируешь ты вирус по армиям распространить? А не обязательно делать это во всех армиях. Можно просто распространить его в 2-3 флотах, чтобы после, в принудительной форме, провести вакцинацию. А с теми будет что, которых заразим? Ничего страшного, поболеют немного, потом встанут на ноги. Вирус уже давно знакомый, только подзабытый, у клонов нет к нему иммунитета, так как он давно не обнаруживался, вот только у нас с вами уже давно есть иммунитет, а у них, ясно. Согласие свое я дал тебе, на проведение сей операции. Отлично, могу я выйти на связь с Шакти? Думаю, она будет рада, если на их соединении опробуют данную методику и можно будет не бояться того, что им ударит в спину. Связаться можешь ты. Пойду я, надо урок еще провести, детям объяснить, про то, что веса нет, есть лишь сила. Хорошо, конец. Перелет до новой точки и также начало сбора информации, и вновь нет никаких сигнатур живых в обломках. Но мы продолжаем работать и собирать данные. Асака, что можешь сказать об оружии противника? Слишком слабое. Она покачала головой. Слабое. Энакин даже на месте подскочил от слов моей ученицы. Я же довольно покивал, так как и сам пришел к подобным выводам. Да ты посмотри на характер повреждений. Все же говорит о многочисленных выстрелах, вон подпалины на броне, вон проплавленные участки. Все говорит о том, что на корабле или кораблях противника находится очень много маломощных турболазеров. Хм, Энакин задумался. Впрочем, все мы задумались на некоторое время. Есть слабый отклик. Голос Асаки нарушил тишину рубки, и я тут же направил корабль туда, где по данным, которые моя ученица стала выводить на экраны, был слабый отклик сканера, обнаружившего что-то живое. Я не стал маневрировать, просто расталкивал обломки кораблей в стороны, и вскоре мы уже оказались рядом с одной из капсул, которая была окружена обломками так плотно, что увидеть ее было нереально. Если бы не сканеры, то мы бы и не узнали, что там что-то есть. Очень осторожно я оттолкнул от капсулы обломки, и мы увидели в ней, через смотровое окно, несколько клонов, которые лежали на полу и не подавали признаков жизни. Асака, в трюм. Поняла. Она тут же соскочила со своего места и побежала в сторону трюма. Я помогу. Энакин быстро отправился вслед за моей ученицей, я же подключил камеры, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим, после чего плавно развернул корабль, так чтобы Асаке было удобнее работать. И она не разочаровала меня. Несколько движений, и он, активировав энергетический щит, который должен был удерживать воздух в трюме, открыла большой шлюз. «Я сейчас зацеплю, не надо». Асака покачала головой на слова Энакина и вытянула руку вперед. «Да это же спасательная капсула, она живее». Слова застряли у него в горле, когда Асака, не сильно напрягаясь, сдвинула капсулу со своего места, и та плавно поплыла в сторону трюма. «Я же продолжал следить за происходящим, а также за окружающим нас пространством, но пока ничего опасного я не чувствовал и не видел. Я помогу, не мешай, этим и поможешь». Асака отреагировала на слова парня, и когда капсула вплыла в трюм, очень осторожно положила ее на пол, после чего закрыла шлюз и одним движением руки буквально вырвала смотровое бронированное окно, которое располагалось на носовой части капсулы. Блять, Энакин только и мог что головой покачать, после чего рванул в капсулу и стал вытаскивать клонов, которые, очнувшись от шума, попытались схватить оружие, но сил для этого у них не осталось. «Аби, я закончила, сейчас отнесу их в лазарет, после чего продолжим движение. Ты к кому обращаешься? Тут твоего учителя нет». «Ну, он наверняка следил». Асака вздохнула, показывая, что ее это немного расстраивает. Достал контролем, Энакин постарался быть как можно более понимающим. «Понимаю, меня Джин тоже этим донимал». «Да нет», ученица покачала головой. «Тут я его понимаю. Он мой учитель и уже несколько раз объяснил мне, что наблюдает за мной не потому, что не доверяет, а потому что как учитель должен знать о том, что мне нужно пояснить и на чем сделать упор в обучении. Так что меня наверняка ожидает лекция о том, что я сделала что-то не так». А что ты сделала не так? Я просто ошибок не заметил». «Ну, на то он и наставник, чтобы замечать мои ошибки и указывать на них. И тебя это не раздражает? Знаешь, Поначалу я злилась, мне действительно не нравилось, что все, даже то, в чем я считала себя сильной, подвергается критике, а потом... Потом, Энакин показал каплю нетерпения, поторопив своим вопросом Асоку, которая слегка задумалась, из-за чего продолжила путь, перенося телекинезом тела клонов. Потом я просто поняла, что это не ко мне он столь строг. Он строг к себе как к джедаю, как к ученику Шакти и как к моему учителю. Все мои промахи он принимает на свой счет, считая, что именно он недоработал, не объяснил и вообще допустил ошибку. Энакин от слов моей ученицы растерялся. Это не избавляет меня от лекций и некоторых нотаций, но, после того, как я это поняла, подобное стало восприниматься как-то проще. Тем более, что прогресс у меня действительно очень серьезный. Глава 108. Продолжение расследования. Ну, давай, полетели дальше. Я пожал плечами, после чего сокосила в кресло второго пилота и проложила курс, по которому мы двинулись дальше. При этом Энакин бросил на меня слегка странные взгляды, но было понятно, что он просто не понимает, как реагировать на меня. Кстати, Асока, да учитель, на следующей точке возможно придется подвинуть капсулу, а то ты положила ее прямо посередине трюма, что может затруднить некоторые работы. Хорошо, она покивала и выдохнула с облегчением. И что, это все, она такую бандуру в трюм затянула и ты ее даже не похвалишь, а зачем? Я с легким удивлением посмотрел на нашего попутчика, да и Асока смотрела на него с недоумением. Как зачем? Это же невероятно. А что тут невероятного? Асока задала этот вопрос очень осторожно, словно боясь что-то услышать. Да единицы рыцари неподобные способны. Лично я бы после такого скорее всего рухнул от усталости. Да он вообще изверг, раз заставляет тебя такое делать. Для начала, наш кораблик как раз перешел в гиперпространство, так что Асока получила возможность слегка расслабиться, так как теперь полет зависел от меня до тех пор, пока она меня не сменит. Я сама попросила учить меня как можно более интенсивно, но зачем? Да затем, я решил вмешаться в разговор, что я ей прямо заявил, что она или будет на флагмане оставаться, или от меня ни на шаг не отходить, и я буду слать совет, сенат, йоду и канцлеров в пизду, извиняюсь за мой татуинский, если они попробуют отправить мою ученицу на задание. Пока я не решу, что она готова, ей запрещено любое подергивание в направлении участия в конфликте. Да что не так, она же сильная и... Сильная, в каком месте? Она, конечно, очень быстро прогрессирует, быстрее, чем это делал я в ее возрасте, но оно и понятно, на мне мы с Ти только обкатывали методику подобного обучения, а тут уже считай третье поколение и программа с методикой более-менее отработаны. Но до минимальной планки, когда я смогу ее отпустить на задание одну, ей еще очень далеко. Я согласна. Мне, конечно, хотелось бы показать себя, но я не сильная. Я видела тренировки учителя и мастера Ти, видела, как они тренируются с рыцарем массаж, видела, как мастер Джин тренировался с учителем. Мне до подобного уровня еще очень и очень далеко. Асока вступила в разговор, и по ее голосу и мимике было понятно, что она действительно хочет показать себя, но против моего решения она не пойдет. И она действительно ставит себе очень высокую планку сил, равняясь на которую не считает себя сколь-либо достойной того, чтобы называться сильной. Ну ты, конечно, сравнила рыцарей и мастеров с падаваном. В голосе Энакина появилась легкая насмешка. Правильно сравнивает. Я пожал плечами, тем самым не только словами, но и языком тела показывая, что не вижу в словах Асоки каких бы то ни было неправильных вещей. В чем смысл равняться на слабаков? А, я спрашиваю тебя, Энакин, в чем смысл равняться на слабаков и ставить себе только достижимые цели? Например, возьмем меня, знаешь, к чему я стремлюсь как телекинетик? Ну, на меня посмотрели с любопытством. Я стремлюсь к тому, чтобы превзойти джедаев и ситхов прошлого, и если они могли двигать планеты, то я хочу получить возможность мановением руки перемещать солнечные системы. Ха! Энакин был в шоке. Он просто не знал, что на такое заявление можно сказать, и потому просто смотрел на меня ошарашенным взглядом. Кто-то скажет, невозможно, я же посмотрю на него и продолжу тренировки. Сейчас я спокойно могу поднять вот этот кораблик, я даже не замечу его веса. Я похлопал по подлокотнику кресла, в котором сидел. Я смогу поднять корвет и даже крейсер, хотя последнее потребует серьезного напряжения сил. Так скажи мне, почему я не могу добраться сначала до уровня линкоров, потом дредноутов, потом планет, а после? Я посмотрел на Энакина. Но это же, «Невозможно», я склонил голову на бок. «Ну, нет, наверное, возможно, но», — говорил он таким тоном, что было сразу понятно, он считает это нереальным, неосуществимым и вообще бредом сивой кобылы, но сказать мне в глаза это боится. «Да говори как есть». Асока решила вновь поучаствовать в разговоре. Учитель немного долбанулся. «Ха!» Энакин с шоком посмотрел на Асоку, которая пожала плечами на его красноречивый взгляд, а после, на меня ожидая моей реакции, но я только плечами пожал. «Знаете, сила — это поистине невероятно ценный союзник, который готов делиться своей силой с тем, кого не пугают трудности. Как человек я должен был бы прожить в этом мире около 100 лет, как джедай проживу минимум около 300, так почему за эти годы я, по-вашему, не смогу добиться поставленных целей? Ведь если заглянуть в хроники ордена, то можно найти там упоминания таких, разумных, которых даже сейчас по именам поминать опасно, а за оскорбление которых может прилететь далеко не иллюзорный удар светового меча по шее. Это как?» Энакин посмотрел на меня как на душевнобольного. «Призрак силы. Сильные одаренные, если они имеют на то желание, могут сохранить личность, а не раствориться в силе, и после наблюдать за потомками, за историческими событиями. Некоторые из них даже становились учителями, если натыкались на разумных, которых считали достойными учениками. Так что даже если по какой-то причине я не смогу достигнуть подобного при жизни, я пожал плечами. Никто не сможет помешать мне достичь подобного после становления призраком силы. Мда, что, если ты помнишь, эта маленькая вставка про возможности силы началась с того, что я спросил тебя, зачем равняться на слабых? Вот чего добьется моя ученица, если будет равняться на других падаванов, она будет не хуже этих самых падаванов. Энакин пожал плечами. А сейчас она лучше, чем они. Просто за счет того, что она еще будучи падаваном стремится к силе магистров, она превосходит своих сверстников и многих из тех, кто старше нее. Так зачем ей становиться одной из серой массы статистов? Статистов, на меня посмотрели с недоумением. Ну, тех, кто вроде что-то делает, но при этом сам факт их существования остается не то чтобы недоказанным, а скорее недостаточно ярким. Ну, вот вспомни Галафимы, разве ты можешь вспомнить, что, например, один из статистов, на заднем фоне, когда главный герой разговаривал с кем-то, выбросил мусор в мусоросжигатель? Хочешь сказать, что, ты хочешь, чтобы ты и твоя ученица стали главными героями Галафильма? Ну, если, конечно, говорить твоими аналогиями. Да, я покивал на вопрос Энакина, а в перспективе стали режиссерами, которые и выбирают этих самих главных героев. Не то чтобы статисты не важны, но, для себя и своей ученицы я не желаю судьбы тех, кого просто уберут из чужого фильма, когда мы будем мешать. Мы еще какое-то время поговорили, но разговор сам собой перешел на что-то менее значимое. Асока, так вообще убежала в столовую, готовить какие-то вкусняшки нам на перекус, а я просто продолжал управлять кораблем. Некоторое время спустя. Третья точка. Выход через 3, 2, 1, выход. Корабль довольно плавно выплыл из гиперпространства, и я тут же включил сканеры. В этот раз Асока оказалась за штурвалом, так что мне приходилось работать именно на них. Сканеры, работоспособность 100%. Вижу облако обломков. Прокладываю курс. Курс получила. Я ощутил легкое волнение в силе. Боевая готовность, перевести системы корабля в состояние повышенной готовности. Приняла. Мы с Асокой принялись быстро переключать тумблеры, причем делали это не только за своими постами, но и за теми, которые были от нас далеко. В том числе телекинезом переключили несколько тумблеров прямо перед растерявшимся Энакином. Что вообще происходит? Сила, я чувствую легкое волнение. Возможно, тут мы встретим врагов, а если нет, то это будет на следующей точке, и лучше нам быть готовыми. Лечу к полю обломков. Асока отчиталась о том, что продолжила движение, я же вновь погрузился в работу сканеров. Есть сигнатура. Я слегка нахмурился. Что случилось? Несколько дроидов на какой-то летающей платформе. По крайней мере, сигнатуры говорят именно об этом. Готовлю орудие. Нет. Я покачал головой на слова Энакина, который уже пересел за пульт управления системами вооружения. Пока рано. Сигнатура слишком мелкая, и их уничтожение может привести к тому, что об этом узнает материнский корабль, который просто обязан быть где-то рядом, но которого мы не видим.